Подводная лодка Ю-1505, Норвежское море, сутками раньше. Корветтен-капитану Адальберту Шнее было страшно. Хотя он не был трусом, но как должен чувствовать себя охотник с одним лишь ножом в джунглях, где бегает тигр-людоед? Если тигр намного быстрее, незаметнее, убивает мгновенно, и остается лишь гадать, а вдруг он уже тебя обнаружил, подкрадывается и через минуту нанесет удар. Успокаивало ли лишь то, что по здравому рассуждению тигр должен охотиться не здесь, а сопроводив американскую эскадру после, или ждать в Мурманске, когда она пойдет обратно, или охранять очередной русский конвой, на перехват которого вроде бы должны быть посланы лодки из Тронхейма. Даже не 21-е, а старые семерки. Ну что ж, если рискнут, вечная память дуракам. Мы же не гордые. Не нужна нам слава громких побед, если с еще большей вероятностью сложишь там голову. Гораздо безопаснее незаметно проскочить по краю, откусить кусочек и удирать, молясь, чтобы не догнали. А то Крикс-комиссар недоволен, напишет по возвращении рапорт. Снова в гестапо не хочется. Позарез нужна еще одна победа. Экипаж ради спокойствия о местонахождении не знал, кроме штурманов, которым строжайше было приказано молчать и по возможности идти под водой в максимально тихом режиме, как при бомбежке, за исключением зарядки батарей. Тут приходилось дрожать и молиться, до того отойдя максимально на юго-запад. Кого можно встретить здесь, если пути русских конвоев проходили гораздо севернее? Ну, например, русских рыбаков. Летчики сообщали, что они уже настолько обнаглели, что выходят из Баренцева в Норвежское море, будто Криксмарина совсем нет, и даже замеченные южнее широты Нарвика, вооруженные зенитками, они не боялись Люфтваффе, по крайней мере, одиночных самолетов. Немецкие подводники также предпочитали с рыбаками не связываться, помня, что было весной. Но Ю-1505 была приписана не к 11-й флотилии в Тронхейме, а к 12-й Атлантической, в Бресте, так что последующие чужие проблемы для Шнея были глубоко безразличны. А мог попасться и норвежец, если эти трескоеды даже в оккупацию умудрялись, по слухам, болтаться в море до британских Шетландских островов, то вряд ли что-то изменилось сейчас. Рыба на обед нужна всем. Лишь бы потопить кого-то, а уж как записать в журнал, это не проблема. Акустик доложил. Контакт, пеллинг 110, затем 109. Что-то смещалось к северу, на удалении меньше 10 миль. Дальше вряд ли бы услышали. А вдруг это ловушка? А ужас где-то неподалеку? Если это не что-то сверхъестественное, а всего лишь русская сверхлодка, какая разница, когда тебе от нее умирать? Но кто не рискует, тот не выигрывает никогда. Зачем вообще проникали в русскую зону, что само по себе уже отчаянный шаг? Всплывать Шнея не решился. Курс перехвата и полный подводный ход, 15 узлов. Даже если наполовину разрядим батарею, этого хватит для атаки. Объект не реагировал никак. Вот уже акустик доложил подробнее. Это что-то дизельное, может быть, сторожевик. Или русская субмарина? Плевать. Позиция атаки. Всплывать под перископ Шнея не решился. Он был достаточно опытным командиром. Локатор в активном... Уточнить дистанцию и внести в автомат стрельбы. 6 торпед, залп. Лишь тут объект задергался, пытался отвернуть, но выйти из веера растворения уже не успевал. Одно попадание, взрыв. Запишите в журнал. Подобран русский эсминец, сказал Шнея. И курс 240. Отходим. Ю-1505 отползала на юго-запад в режиме максимальной тишины, пока не разрядились батареи. Тогда лишь она всплыла под шноркель и продолжила бег в прежнем направлении, как можно дальше от русского побережья. Между Шетландскими островами и Исландией, в океан и домой в Брест. Шнея надеялся, что пока он дойдет и получит следующий приказ, даже если он будет снова должен вернуться на север, ужас уже утолит свою месть. Но ведь нужно же и ему заправляться. Ну а парни из 11-й флотилии, простите, но каждый играет сам за себя. Уинстон Черчилль, Ленинград, 25 декабря. То, что никогда не войдет в мемуары. Подводная лодка «Трэшер» флота Его Величества была атакована и потоплена неизвестной субмариной. Спастись удалось лишь пятерым из экипажа. И еще выловили несколько трупов в пробковых жилетах, те, кто успел выскочить на палубу. Но кому не хватило места в единственной резиновой шлюпке? По счастью, среди спасшихся был вахтенный офицер, подробно рассказавший об обстоятельствах гибели трэшера. Незадолго до этого акустик доложил о подводной цели, приближающейся со скоростью около 20 узлов, рассчитано по изменению пеленга и предположительной дистанции, определенной по уровню шума. Поскольку на инструктаже было сказано, что русские имеют на этом театре быстроходную подлодку, а трэшер находился строго в обусловленном в русском штабе районе, то командир промедлил с приказом на погружение, помня об участи Тюдора, чтобы его действия не сочли враждебными. Попытка уклониться была предпринята, лишь когда были услышаны торпеды. Получив попадание, трэшер затонул через пару минут, и этого хватило, чтобы радист успел передать сигнал о помощи, и на воду спустили надувной бот. Бедные английские парни! Каково им было выбирать, кому жить, а кому умирать, из 60 человек команды? Что ж, у короля много. Жалко, конечно, но ничего не поделать. Политика, как и война, иногда очень грязная вещь. Если вспомнить, зачем вообще надо было тащить субмарины в этот поход. На то было несколько причин, как заявленных, так и скрытых. После Лиссабонского побоища не было опасности появления на севере германских линкоров. Но порядок есть порядок. Завеса подлодок в качестве прикрытия соответствует уставу. Также, если что-то случится с одним из самолетов, на которых летят высокие особы, то быстро оказать помощь сумеет лишь субмарина, уже находящаяся в указанном районе, даже вблизи немецких баз. И хотя это не афишировалось, желательным было более близкое знакомство с будущим театром военных действий, если придется ставить русских на место. Но было... И еще одна мысль, не входившая ни в один из утвержденных и согласованных планов, но готовая выстрелить при определенном развитии обстоятельств. Черчилль доверял своим аналитикам, профессионалам, офицерам Королевского флота. Львиная доля русских успехов на море – это работа их сверхсубмарины, обладающей невероятными характеристиками. Само наличие такого корабля – есть уже потенциальная угроза британской морской мощи. О нет, мы еще не настолько пренебрегаем правилами, чтобы во время войны наносить удары по союзнику. Но узнать у русских их секрет, чтобы самим после построить флот таких субмарин, это наш долг, как владычицы морей. Если удастся войти в близкий контакт с этой русской лодкой, получить какую-то ценную информацию, британские субмарины, не связанные обязанностью придерживаться указанного места в строю конвоя или эскадры, могли относительно свободно перемещаться по театру, путаться у русских под ногами, лезть во все дырки. И даже если одна из лодок будет потоплена или пропадет без вести, есть шанс обвинить во всем русских и потребовать расследования. Тем более, очень похоже на то, что русские и в самом деле ошиблись. У кого еще есть субмарины, развивающие под водой больше 20 узлов? Причем в русской морской зоне, куда, по заверениям самих же русских, немцы заходить опасаются. И постоянные спутники, моржихи, эсминцы Куйбышев и Урицкий были в этот день замечены в охранении конвоя PQ-35, всего в 100 милях севернее. Очень может быть, что русские в самом деле атаковали трешер, приняв за немцев. И если так, то грех не воспользоваться таким случаем. Лазарев Михаил Петрович. Подводная лодка «Воронеж», Полярный, 28 декабря 43 года. Лодку потопили мы. После броска на перехват цели, сближающейся с конвоем, радары Куйбышева и Урицкого засекли цель. Фрицы пошли на погружение и прямо под наши торпеды. Это была «семерка», четко опознанная по сигнатуре. Не 21-я, так что шансов у немчуры не было. Звуки разрушения корпуса, слышные по акустике, эсминцы наблюдали на поверхности пузыри воздуха, и пятно соляра спасенным быть не могло. О факте потопления фашистского ю-бота было сообщено в штаб флота с указанием точного времени и координат. Больше происшествий до самого Мурманска не было. А когда конвой уже вошел в порт, нам пришел приказ прибыть в Полярное, что было странным. Союзная эскадра еще не отбыла домой. Мы входили в главную базу ночью с погашенными огнями, держась в кириватор Куйбышева, указывающего нам путь. Только встали на свое штатное место под маскировку, как на борт прибыл сам комфлота Головко с несколькими штабными чинами и особистами, что вызвало удивление даже у нашего жандарма. Но Кириллов быстро и ненавязчиво взял дело в свои руки. «Ах, нас обвиняют в возможном потоплении союзника по ошибке? Так все атаки К-25 в этом походе задокументированы? Расход боеприпаса и остаток его полностью соответствуют? И экипажи эсминцев свидетели, мы шли с ними практически в одном ордере после встречи с союзной эскадрой. Ни место и время потопления злополучного трешера ни с одной из наших атак не совпадало. Флотские были удовлетворены. В Москву ушла шифрограмма о категорической непричастности К-25 к этому инциденту. Ну а нам и то польза. Походить по твердой земле и подышать свежим воздухом, заодно сберегая ресурс нашей техники. Только от пирса далеко не отлучаться, поскольку по территории базы болталось просто огромное число британских и американских гостей, ваши контакты с которыми крайне нежелательны, как заявил Кириллов. «Да вы что, Александр Михайлович, опасаетесь, что кто-то из наших решит к американцам перебежать?» «Сам не решит», — А если заставят? Помните, я вам про случай из моего опыта рассказывал? Ну уж потерпите еще пару дней. Скоро они уйдут, и нам спокойнее так. И снова Элиот Рузвельт из воспоминаний. «Сильно сдал Уинни», — сказал отец. «Выделять главное — это первое умение политика. Конечно, дела Британской империи не блестящие, но когда глава предприятия вместо стратегии увлекаться тем, что шахматисты называют пешкоедством, это уже симптом». Или империя трещит по швам так, что позитивных целей просто нет, и в утешении остается откусить хоть что-то и где-то, или глава потерял чутье. Этот разговор случился вечером того дня, когда Черчилль сделал неуклюжий выпад в сторону русских, поступив скорее как азартный игрок, а не политик. Бросил карты на стол в момент, показавшийся удачным, не подумав об обеспечении тыла. Мне показалось, что он искренне верил в тот момент в свою правоту. Никому не дозволено безнаказанно убивать британцев. И когда он бросал русским это обвинение, у него явно было припасено что-то еще, какой-то туз в рукаве. Сталин реагировал спокойно, заявив, что подобное обвинение требует доказательств, и так как, судя по тону сэра Уинстона, британская сторона их имеет, то будет честно, если и русской стороне будет предоставлено время для исчерпывающего ответа. Одни сутки. Черчилль не мог против этого возразить, лишь сказав, что пока объяснения не будут получены, переговоры лишены смысла. Сталин согласился, предложив встретиться завтра. Нам было известно, что русский диктатор склонен к полуночному образу жизни. Однако же, получив неожиданное приглашение на ужин со Сталиным, отец не удержался от замечания, что в приличных домах о том предупреждают за пару дней. Конечно, в приглашении содержалось «если сочтете нужным». Однако ясно было, что такие разговоры не бывают ни о чем. И русский вождь желал сказать отцу что-то без британской и французской стороны. Тем более, что идти было недалеко, всего лишь на другой этаж дворца и по длинному коридору. В малой гостиной уже был накрыт стол. С русской стороны, кроме Сталина, присутствовал лишь переводчик, да иногда появлялись официанты, судя по выправке, офицеры НКВД. Вопреки ожиданию, разговор шел о совершенно постороннем. Например, о блюдах русской кухни, о погоде в Москве и Вашингтоне, о литературе и кино. Оказывается, Сталин, несмотря на всю свою занятость, находил время и на это. «Как сказал Ленин одному из своих народных комиссаров, ваше здоровье — это казенное имущество, которые вы должны беречь ради дела. И вот тут очень полезны и радости жизни, конечно, в меру. А положительное настроение весьма способствует долгим годам». Он выглядел благодушным, в отличие от британского премьера. Погром, которому подверглась Британская империя, вполне можно сравнить с положением СССР год назад, когда немцы стояли на Волге, захватив самые богатые населенные провинции. Но русские нашли силы рассчитаться и теперь готовы были предъявить Гитлеру полный счет по всем долгам. А перспективы империи, над которой никогда не заходит солнце, были крайне неопределенными, даже если завтра Еврорейх капитулирует. Черчиллю придется усмирять бывших собственных подданных, возвращая Индию, Бирму, Малайю, африканские колонии под свою руку. И весьма зловещим казалось условие, заявленное самими же англичанами и итальянцам относительно химического оружия, требование, по сути, дозволяющее его применение против бунтующих туземцев. Русские же могли себе позволить смотреть в будущее с оптимизмом. Казалось вполне реальным, что война в Европе завершится в ближайший год. И у Сталина были все основания считать, что мир после этой войны будет для России более выгоден, чем был прежде. Отец поддержал разговор о здоровье, в последние годы его мучили внезапные головные боли. Сталин ответил, что это болезнь подлинных правителей, занятых делом, вызванная перенапряжением мозга, скачки артериального давления, вызываемые волнением и повышенной нагрузкой. И с этим нельзя шутить, ибо может хватить удар. Но, к счастью, советская медицина значительно продвинулась в этом направлении. Есть несколько новых лекарств, если желаете, дам список с рекомендациями. И чисто народные средства, вроде чая из листьев гингко. И даже животные домашние, кошки или собаки, находясь возле хозяина, улучшают самочувствие. Факт уже проверен. И когда ужин был съеден и беседа подходила к концу, наконец прозвучало то, что русский вождь и хотел сказать отцу на этой совершенно неофициальной встрече. «Нам вместе жить на этой планете, Советскому Союзу и Соединенным Штатам. Мы обречены сосуществовать друг с другом, даже имея каждый свои интересы. Между нами, возможно, будут споры, но ведь лучше оставаться добрыми соседями, чем врагами, не так ли?» Уинстон Черчилль, Ленинград, 29 декабря 43 года. То, что никогда не войдет в мемуары. Воистину торжествует тот, кто торжествует последним. Господь посылает Британии новые, все более угрожающие испытания. Они закаляют нас, делают сильнее. Пусть пока еще сильный противник бросает нам вызов, тем страшнее для него будет расплата, потому что Британия не только никогда и ничего не забывает, но и способна терпеливо и понемногу реализовывать свои планы, даже растянутые на века. И никому не позволено делать из Британии посмешище, подобно Риму после своих временных поражений, лишь отягощавшему требования к своим врагам. Мы когда-нибудь после потребуем от вас платы за все. Русским удалось доказать непричастность своей суперлодки к гибели Трешера. Но как они смели воистину азиатским коварством тотчас же перевести мяч на нашу половину, вместо оправданий обвиняя нас? А кто же потопил вашу лодку? Не мы, но и не немцы, которые так не были обнаружены в том районе. Вы, британцы, очень почитаете прецедент. Так я напомню вам о случившемся в вашей оперативной зоне 3 или 4 месяца назад, когда 2 транспорта с нашим грузом, следуя из Нью-Йорка в Рейкьявик, были торпедированы у канадского побережья, якобы немецкими субмаринами. Вот только когда мы послали третий, дооборудованный, к как судно-ловушка, то удалось потопить лодку при ее попытке атаковать. И это оказалось британская субмарина «Таку». На несколько членов ее экипажа, среди которых командир лодки, были нами спасены и дали показания, которые мы тогда сочли просто невероятными. Однако теперь, кажется, у вас в Адмиралтействе окопались немецкие агенты или лица, явно превысившие свои полномочия, совершенно по-своему понимая интерес Британии и патриотический долг. Или это в обычаях британского флота считать, что у Англии нет союзников, а есть лишь интересы? Я возмутился столь наглым обвинением. Вы, русские, всерьез считаете, что цивилизованные британцы способны сами потопить свой корабль? Ради каких угодно политических выгод. И, кстати, что вы сделали со спасенными Стаку? Держите в вашем ГУЛАГе? Вместо того, чтобы передать их нам и вместе расследовать тот прискорбный инцидент? Сталин лишь усмехнулся. «Мистер Черчилль, вам надо лучше знать, что творится в вашей же епархии. Люди Стаку еще тогда, в Рейкьявике, были переданы вам. Вот только у нас остались показания, взятые по всей форме у командира лодки о том, как ему был прямо отдан приказ потопить наше судно, как якобы тайного снабженца немецких субмарин. И этот честный моряк, убедившись, что мы были верны союзническому долгу, не мог молчать. Интересно, кстати, какова его судьба? Не заткнули ли ему рот самым радикальным способом? Но мы сейчас говорим о другом инциденте. Так вот, ни одна немецкая лодка в тех водах замечена не была, а две ваши были неподалеку. Так кто же в действительности потопил трешер, чтобы после свалить вину на нас? И вопрос уже к мистеру Рузвельту. Включение американских субмарин в состав эскадры было вашей или британской инициативой? Если второе, то не удивлюсь, если по плану жертвой должна была стать американская лодка. Ведь жалко же своих. Или не жалко, если можно требовать платы. Почем нынче потопленная английская подлодка? Насколько я знаю, по пути сюда целых две их уже подставились под огонь флота США. Вам, мистер президент, пока еще счет не выставляли? Так это ничего не значит. После обязательно припомнят этот случай и потребуют заплатить. Конечно, ведь предстоящее восстановление Британской империи — это дело весьма дорогое. Тут никакой контрибуции с Еврорейха не хватит. Мистер Черчилль, мне тут Деголь жаловался, что вы, послевоенную Францию, намерены обобрать так, как и Бисмарк не мечтал. Так теперь из союзников пытаетесь что-то взять? А вам, мистер президент, я бы посоветовал быть осторожным, а то еще может получиться, что это не Англия должна будет после войны США за ленд-лиз, а наоборот, США должны Англии по куче надуманных и подстроенных компенсаций. И Рузвельт слушал и кивал, вместо того, чтобы меня поддержать. «Боже, где англосаксонская солидарность против славянских варваров?» Впрочем, янки всегда были плебеями, ставящими сиюминутную наживу выше святой идеи. Их нуариши даже не могут понять сарказма слов типа «стальной король» или «пивной король». Когда любой британский джентльмен знает, что одно богатство без благородства есть лишь дьявольское искушение. Почуяв прибыль, вы готовы предать своих, Интересно, о чем на самом деле приватно беседовали Сталин и друг Фрэнки? Не о здоровье и погоде же. Полюбовно делили мир на сферы влияния и зоны интересов? Причем забыли пригласить меня? Уже судьбу Франции уготовили империи. Вчера первая держава, сегодня рвут на части. Мерзавцы, вот только у Британии опыта подобных игр куда больше, чем у вас. У вас сила и богатство, зато у нас опыт и знания. И еще совсем недавно, после той прошлой войны, ваш президент Вильсон пытался строить мировую политику с грацией слона в посудной лавке. Молчу о том, что вы сотворили с европейскими границами. Главное же, что вы совершенно не представляли, кто чем владеет. Распределение европейской собственности между корпорациями, клубами больших людей, оттого требуя с Германии контрибуцию, репарацию. Но если сумму ущерба оцениваем мы, то чем это отличается от контрибуции? Наложили ее на все германское хозяйство в целом, а не на отдельные клубы. В итоге же, господа Круппы, оказавшись связанными общим интересом, сделали ставку на Гитлера как на спасителя нации. И кажется мне, вы совершенно не понимаете уникальности ситуации сейчас, когда континентальные европейские клубы потеряют рычаги управления, и все их богатство, фирмы, заводы, банки окажутся бесхозными. Какое игровое поле открывается, и у опытного ловкого игрока есть все шансы сделать большого рыхлого недотепу. Спасибо другу Безилу. Все поверили в план Евробритании, который, по сути, является грандиозной дымовой завесой. Нет, конечно, контрибуцию с побежденных тоже возьмем, и немалую, но главное не это. Кто будет подлинным, а недекларируемым хозяином подконтрольных пакетов европейских фирм? Кто будет устанавливать правила игры? У Янки есть деньги, но нет наших знаний. Кто есть кто в Европе? И про иные местные особенности. А это означает не только намного большую эффективность наших вложений, но и возможность влиять на движение американского капитала в нужном нам направлении. Итогом же станет превращение Европы в британскую Латинскую Америку, что прежде не позволяли континентальные игроки, которые очень скоро будут никто и звать никак. Кому интересно мнение даже не просто побежденных, а виновных в развязывании самой ужасной войны против человечества? И кто сказал, что виновными и достойными виселицы будут признаны лишь политики и генералы, а не те, кто давал им деньги и делал оружие? Парадоксально, но коммунисты снова, временно, конечно, оказываются у нас в попутчиках. Господа Круппы должны быть не просто низвергнуты, а истреблены физически. Нам совершенно не нужны конкуренты. Ну а кто из прежней деловой элиты не будет уничтожен, тот будет обязан служить нам. Объединение всех клубов, всех уцелевших европейских игроков – это сила, с которой можно на равных спорить даже с Янки, не говоря уже о русских. Ведь капитал не может лежать без движения, и любая собственность должна приносить доход, а значит, потребуются управляющие ею, и это будут точно не коммунисты. Идея экспроприации частной собственности – придется не по вкусу населению подавляющего большинства европейских стран. Это будут не янки, которые там чужаки, не знают никого и ничего. Это будут умные и добрые британцы, победители и традиционные освободители Европы от мирового зла. И мы будем рачительными хозяевами, Европу ждет процветание под нашей рукой, отсутствие войн, а заодно и внутренних таможен, единые законы, валюта, общий рынок, где распорядителем будем мы. Тот же Еврорейх, где хозяйская власть не будет столь оскорбительно бросаться в глаза. И общие колонии. Но не возвращать же французам Западную Африку, а голландцам Ост-Индию. Друг Безил был совершенно прав в видении новой Британской империи. Вот только инструмент для ее строительства будет другой. Не армия, а капитал. Даже чужой капитал, если управлять и распределять его будем мы. Ну, а янки? Пусть экономически колонизируют Россию и Китай, ну, если им охота. Неподеленный рынок этих территорий настолько велик, что еще лет 50 между нами и Америкой не будет потребности в переделе мира, то есть еще одной мировой войны.